Я умираю, я вижу синие пальцы. Да, я умираю, но не хочу расставаться с развернутым небом и с куклами в спальне, с разбросанным хлебом, но без тебя. Не видел меня еще твой папа без мамы, не видел сосед в парадной с цветами, не слышали песен стажеры из ЖЭКа, и нет ощущений пришедшего века. Об этом, видимо, слышим, а знают все. И кто-то скажет ура, умираю. Я умираю. Умираю. Я умираю. Кто-то хочет выпить пиво или чаю, мне же все равно, ведь я умираю. Кто-то хочет Катю, кто-то тетю, кто-то просто дрочит, я же умираю, и меня никто не хочет. Об этом, видимо, слышим, а знают все. И кто-то скажет «хочу», умираю. Я умираю, умираю, я умираю. Всего дороже, пока живешь, живи. А он тебе поможет, и был бы я счастливей всех. И в общем все такое, увы. Но умираю я, а все вокруг живое. Об этом, видимо, слышим, а знают все. И кто-то скажет, хочу умереть. Об этом, видимо, слышим, а думают все. И кто-то скажет, давай умрем вместе. Умираю, я умираю. Умираю, я умираю. Умираю, я.